Марья Николаевна, только что отыскавшая брата, шла уже обратно к сестре и закусила губы, видя, что сестра и Муратов стоят друг перед другом, выделяясь среди группы сидящих и ходящих гостей. Она сразу почувствовала, что ее сестра опять сделала неловкость, встав навстречу кузену, не дав ему времени подойти к ней самому. «Здравствуй, очень рад, что ты приехал», – проговорил молодой Сухарев, подходя со старшей сестрой к Муратову. «А то меня хотели запрячь вместо тебя, первую кадриль отплясывать с сестрой». «Вместо меня?» – в недоумении спросил Муратов, поздоровавшийся с Аносовой. «Да, Жюли сделала неловкость», – пояснила Марья Николаевна. «Обещала вам когда-то танцевать с вами первую кадриль на первом балу и отказала приглашавшим, хотя вас здесь и не было». Муратов недоумевал. Юлия Николаевна, вся раскрасневшаяся, смотрела на него умоляющим взглядом, точно боялась, что он ее выдаст. «Но Юлия Николаевна очень хорошо знала, что я не опоздаю на первую кадриль и сдержу свое слово», — ответил он, понимая, что ему нужно поддержать смущенную девушку. «Не в этом дело. Я во всяком случае думаю, что ей неловко танцевать с вами. Это может обидеть тех, кто приглашал ее до вашего приезда. Наконец, это обратит внимание». «О, гораздо менее, чем наша беседа посреди залы», — иронически улыбнулся Муратов. Марья Николаевна только теперь вспомнила, что они неловко стояли посреди залы, составляя какую-то группу семейного совещания. Она закусила губу и отошла с сестрой к группе дам. «Ну, свалил обузу с плеч», — вздохнул Сухарев. «Ненавижу я этих девчонок, особенно родственниц. Уж и без того точно в тисках себя чувствуешь на этих балах. Кстати, ты от нас куда?» «Домой». «Да что за черт насел на тебя? Все домой да домой. А когда же к потомкам Мамая?» Потомками Мамая Сухарев называл татар, прислуживающих в ресторанах. «Вероятно, никогда. Или, по крайней мере, не скоро», — ответил Муратов. «Причины?» «Надоело». «Ну, потолкуй вечер с Жюли, да с Мари. Главное, с Мари. Тогда к самому последнему из мамаевских потомков, как к отцу родному, в объятия бросишься. А ты слышал, что я вчера сотворил?» «Нет». «Пригласил в тройку на Невском каких-то трех ночных бабочек Северной Пальмиры к мамаевским потомкам. Довез их туда, высадил и направо кругом марш укатил обратно в город. Вот-то, я думаю, ругались. Морозище ведь был сильный». «Как тебе это не надоест?» В это время послышались звуки музыки. В зале усилилось движение. Муратов поспешил к Юлии Николаевне. «Вы на меня не сердитесь, кузен?» — спросила она, когда они остались одни, приготовляясь к кадриле. «За что?» — удивился он. «За то, что я сама вас ангажировала. Вы, может быть, хотели с кем-нибудь другим танцевать?» «Напротив». «Но, право, мне очень нужно поговорить с вами». Кадриль началась. «Вы хотели о чем-то говорить со мною», — сказал Муратов, когда Юлия Николаевна опять села. «Да, вот видите ли», — сказала она в смущении, не зная, как начать. «Вы мне все откровенно скажете?» «Отчего же нет?» «Вы счастливы, кузен?» — спросила она совершенно неожиданно, смотря прямо ему в глаза. «Вы хотите знать правду?» — спросил, в свою очередь, несколько озадаченный Муратов. «Да, правду». «Нет, кузина, несчастлив», — ответил он со вздохом. Она бросила на него испуганный, тревожный взгляд. Начиналась вторая фигура. Юлия Николаевна путалась и, в сущности, не понимала, что она делает. Ее голова была занята одной мыслью о том, что Мари не лгала, что кузен Пьер несчастлив, что ему грозит опасность. «Так значит, вы все знаете?» — проговорила она, опять садясь. «То есть что?» — с недоумением спросил он. «Что вам грозит опасность?» «Опасность?» «Ну да». «Какая, кузина? Я вас не понимаю». «Ах, боже мой! Да ведь вы же, вероятно, оттого и несчастливы». «Объясните, ради бога, кузина, что все это значит? Во-первых, какая опасность?» — встревоженно спросил Петр Павлович. «Я не знаю, кузен», — чуть не плача ответила Юлия Николаевна. О, если бы я знала, я все рассказала бы вам.